Дом наркомзема. 1928-1933 годы. Алексей Щусев. В 1918 году Москва вновь стала столицей. Но мало перенести столицу на бумаге. Надо где-то разместить армию чиновников и бюрократов. С самого образования Советского Союза, как грибы после дождя, появлялись проекты крупных административных зданий. Уже в 1923 году прошел конкурс на проект Дворца труда. Его предлагали построить на том месте, где сейчас располагается гостиница Four Seasons, бывшая Москва. Не удалось. В том же году Лазарь Лисицкий создал проект горизонтального небоскреба. По его замыслу, ради экономии места, административные здания можно было бы поднять над центральными городскими площадями на высоту 50 метров на трех ногах, в которых располагались бы лифты, лестничные клетки, остановки трамвая и входы на станции метро. Проекты оставались на бумаге, в действительности же министерства и учреждения размещались в уже существующих крупных зданиях, вроде бывшего воспитательного дома на Москворецкой набережной. В коридорах этого огромного конторского муравейника Остап Бендер искал один из стульев, а потом удирал от мадам Грицацуевой. Однако страна накапливала ресурсы и потихоньку могла позволить себе капитальное строительство. С 1925 года начали проектировать и строить центральный телеграф и типографию газеты «Известия» на Пушкинской площади. А уж в конце 1920-х всякий наркомат старался обзавестись собственным новым зданием. Здание Народного комиссариата земледелия построил архитектор Алексей Щусев. Этот мастер, получивший образование еще в конце 19 века, мог одинаково успешно работать в разных стилях. Посудите сами, на его счету уже были такие постройки, как Казанский вокзал и Марфо-Мариинская обитель, смотри маршрут разобраться в московском модерне, а одновременно со строительством наркомзема он создает нынешний, третий вариант мавзолея Ленина и гостиницу «Москва». Дом наркомзема Щусев строит в духе авангарда, с большим количеством эффектных деталей. Ленточные окна, квадратные городские часы, ризолит в форме полуцилиндра справа, а слева скругленный угол и нависающая над ним острая консоль. Однако и это подчеркнуто авангардное здание не лишено традиционности. Давайте разберемся, как оно взаимодействует с городом. Высота здания не случайна. Оно подхватывает уровень карниза, расположенного справа дома Афремова, одного из главных предреволюционных тучерезов. Западный угол с эффектными выносами террас над скруглением держит обширный перекресток Садового кольца и проспекта Сахарова, подобно носу корабля, рассекая потоки машин. Восточный фасад продолжает застройку Мясницкой с появившимся чуть раньше на противоположной стороне Садового домом Госторга. Наконец, красный цвет фасада перекликается с фланкировавшими этот участок кольца барочными красными воротами и Сухаревой башней и замыкающим Мясницкую улицу зданием Казанского вокзала. Как и подобает толковому архитектору, Щусев грамотно вписывает здание в город. Сегодня здесь по-прежнему располагается Министерство сельского хозяйства. Интересно, что в нем продолжают работать модные в 1920-е годы лифты-патерностеры. Кабины патерностеров, не останавливаясь, движутся по кругу, несколько напоминая колесо обозрения. Пассажиры лифта должны запрыгнуть или выпрыгнуть из него на ходу. Выглядит это довольно диковинно. Найдите видео на YouTube.